Глава сороковая. Утро не изменило моей решимости. И когда Лея заикнулась о новой танцевальной тренировке, я как-нибудь утрясу с преподавателями, я жестко ответила. Нет. Но почему? Вингейт же сказал. Кстати, о Вингейте, перебила я. Ты не знаешь, ему от ректора сильно попало? Не знаю, призналась однокурсница. И быстро добавила. «Значит, не сильно. Потому что если бы его выгоняли, например, мне бы точно рассказали». «Успокоила», — буркнула я. А про себя подумала, что если бы алхимика выгоняли, пошла бы к Стронхолду ругаться. И плевать, что он ректор, а я студентка. Отчислить не отчислит, а мучиться совестью мне категорически не хотелось. «Так может...» Снова закинула удочку Лея и снова получила в ответ однозначное «нет». После чего однокурсница наконец прониклась и больше с уговорами не приставала. Следующие два дня, несмотря на царившую вокруг предпраздничную суету, я твердо несла флаг отказа от участия в карнавале. Однако накануне праздника по дороге на завтрак меня поймала госпожа Бист. «Моя дорогая, идем-ка. Мне нужно тебе кое-что показать», — загадочно сказала она, и я не смогла ослушаться. Завхоз, как было нетрудно догадаться, хотела показать мне пришедший бальный наряд. И когда я увидела висевшее на манекене васильковое великолепие из газа и шелка, сердце мое дрогнуло. «Примерь», — предложила госпожа Бист. И я, как зачарованная, принялась расстегивать крючки на студенческом коричневом платье. Новый наряд окутал меня мягкостью дорогой ткани и едва уловимым лавандовым запахом. «И подшивать нигде не надо», — с удовольствием заметила хлопотавшая вокруг завхоз. «Ну-ка, покрутись». Раскинув руки, как крылья, я на цыпочках сделала полный оборот, и платье нежно прошелестело в такт движению. «Дивно!» Госпожа Бист отступила на пару шагов и заключила. «Попомни мои слова, ты будешь королевой карнавала, на который я не пойду. Однако у меня язык не повернулся сказать это вслух и наверняка огорчить добрую женщину. Потому я ответила. «Спасибо вам. Без вас я бы никогда это платье не выбрала». И хотя завхоз замахала руками, пустяки, мол, она явно была польщена. Так у меня в комнате на двери шкафа появилось потрясающее бальное платье. А в душе сомнение, действительно ли я не хочу никуда идти. Но окончательно мои бастионы пошатнулись в день праздника, когда после обеда Лея без задней мысли спросила. «Мы с Эммой зайдем за тобой в конце белого сектора, хорошо?» «Хорошо», — ответила я, успокоив себя мыслью о плане «Б». Прийти на карнавал, немного потусить и тихонько сбежать в свою комнату. Надо же все-таки посмотреть на здешние балы. Итак, к концу белого сектора часов я была полностью одета, обута и сражалась с особенно пушистыми после мытья волосами, которые никак не хотели укладываться в прическу. У меня только-только получилось заколоть последнюю прядь шпилькой, как раздался стук в дверь. По характерной манере я сразу узнала Лею и поторопилась открыть. Однако на пороге обнаружились две совершенно мне незнакомые девушки в бело-голубом и травянисто-зелёном платьях и в украшенных золотой и серебряной вышивкой полумасках. И по логике это должны были быть Лея и Эмма. Но познать их у меня не получилось. «Привет. Виделись же?» — удивилась та незнакомка, что была повыше. А та, что была пониже, догадалась. «Она нас не узнает. И сняла маску, моментально став Эммой. «Точно?» Вторая гостья тоже открыла лицо и оказалась Леей. «Я забыла, что ты можешь быть не в курсе». «Не в курсе чего?» Я посторонилась, впуская их в комнату. «На карнавальные маски специально накладывают сбивающую с толку чары», — объяснила однокурсница. «Иначе в чем смысл карнавала, если можно угадать, кто есть кто? Не по внешности, так по голосу». «В общем-то, правильно», — согласилась я. Неудачно тряхнула головой, и две шпильки с мелодичным звоном упали об пол. «Да блин, надоело!» Я со стервенением повыдергивала из прически оставшиеся заколки и агрессивно сообщила удивленным гостям. «Так, пойду». Девушки переглянулись, и Эмма неуверенно сказала. «В принципе, тебе идет. Но на карнавал так нельзя», — напористо возразила Лея. Вынула из кружевного редикюля часы. «Успеваем». И велела мне. «Садись на стул. Сейчас что-нибудь тебе придумаем». И в четыре руки они сотворили с моими волосами такую красоту, что у меня дух захватило, когда я увидела себя в зеркале. «Потрясающе!» — только и смогла сказать я, а потом спохватилась. «Спасибо большое!» «Да не за что!» — отмахнулась Лея, а Эмма одновременно с ней тепло ответила. «Пожалуйста!» «А теперь...» — Лея вновь бросила взгляд на циферблат часов. «Давайте поспешим. Карнавал вот-вот начнется. Однако в огромную бальную залу, занимавшую, как выяснилось, весь первый этаж летнего крыла, мы успели вовремя. Однокурсницы, без необходимости поправив маски и разгладив складки на пышных юбках, беспечными пичугами впорхнули в распахнутую двустворчатую дверь. А я ненадолго задержалась на пороге. Окинула взглядом ярко освещенное помещение, драпировки, свечи, ленты. За французскими окнами горели отблески заката. Вдоль противоположной стены шла двухъярусная галерея, на первом этаже которой стояли кушетки и пуфики, а в углу возвышался буфет с закусками и напитками. И над всем этим царил радостно возбужденный гул голосов красочно разодетой толпы. Будто в фильм попала. «Прекрасная госпожа!» Я с излишней резкостью повернулась на голос и увидела парня в бархатном темно-красном костюме и черной полумаске без украшений. Был ли это кто-то из знакомых или нет, мешали понять чары. «Окажите мне честь». Ритуальную фразу прервал чистый и глубокий звук гонга, и чей-то зычный голос объявил. «Первый танец! Полонез!» «Только не это». Я почувствовала, как у меня взмокла спина. «Сейчас будет приглашение на танец. И что мне отвечать?» «Позвольте вас пригласить», — закончил парень и на мгновение приподнял маску. Фух, я даже разулыбалась, узнав Эрика. Вот с ним можно и полонез танцевать, не боясь опозориться. Он наверняка в курсе, кого приглашает. «Конечно, благородный кавалер». И я с легким сердцем приняла поданную мне руку.